Глава 12. Взбешенная Верда обнаружилась на кухне, в том самом платье, в котором она похищала мою лошадь, и с топором в руках. Увидев последнее, я застыла на месте, а Римас нервно облизнул губы. Старушка со всей силы размахнулась, и топорище пробило стол насквозь. Доски затрещали, ножки подогнулись, стол был старым, Римас еще не доделал новый, но помимо стола на кухне уже не было ничего целого. На полу валялись расколотые в щепки навесные шкафчики, две тумбы, табуреты, раковина была вырвана, и теперь из трубы на пол хлестала вода. Мои тряпичные ботинки промокли насквозь. Я шокированно осмотрела поле боя Верды с предметами мебели, переступила с ноги на ногу и забралась на низенькую скамейку, предназначенную для обуви. Римас шумно вздохнул, наконец отмерев. «Верда, мать твою!» — рявкнул он, и в этот момент старуха заметила нас. Я отшатнулась, когда она повернулась в нашу сторону и окатила Римаса таким злым взглядом стеклянных глаз, что к шаману не ходи, и так понятно. Следующей жертвой топора будет староста. «Римас!» — позвала я тихонько, а Верда стала медленно наступать на мужичка. «Давай оставим ее, а?» «Ага, сейчас!» — рыкнул Римас, и через долю секунды кинулся к Верде под ноги. Я закричала, когда старушка замахнулась топором на старосту. Перед моими глазами пронеслось все то страшное, что могло случиться в следующий миг, но Римас оказался проворнее сумасшедшей Верды, сбил ее с ног, повалил на пол и, сев сверху, вырвал топор из цепких пальцев. Верда завизжала, Римас ловко выдернул ремень из своих брюк и принялся связывать ее руки. Когда старушка поняла, что больше не может двигать конечностями, вдруг затихла и закрыла глаза. «Чтоб его на части порвало! Этого Альфреда!» — выругался Римас и, тяжело дыша, поднялся на ноги. «Амбер, посиди-ка с ней, я за настойками сбегаю». «Да трубу заткнуть нужно тряпками хоть. Подпол наверняка уже затопило, и овощи коту под хвост». Приближаться к Верде я боялась, но она казалась спокойной и умиротворенной. Вода хлюпнула, когда я спрыгнула со скамейки, предварительно сняв кеды. Старушка приоткрыла один глаз, посмотрела на меня, потом на потолок и на свои связанные руки. «Я все расскажу, все!» — хрипло прошептала она. «Слышишь меня, Альфред?» «Слышу». Вдруг выпалила я и на всякий случай отступила на шаг. Верда растянула губы в подобие улыбки. «Я все видела. Ты знаешь, что я видела, ты знаешь! Думаешь, смог избавиться от меня? Как бы не так!» Скрипнула дверь кладовой, и Римас появился на кухне с ящиком настоек. Я вскинула руку, жестом попросив мужчину остаться на месте и помолчать. Нельзя было, чтобы Верда соскочила с мысли. «Глядишь, узнаем что-то полезное». Она открыла второй глаз и невидяще уставилась в потолок. Вода доходила старушке почти до ушей, еще чуть-чуть и захлебнется. Я следила, чтобы Верда не наглоталась воды и почти не дышала, прислушиваясь к ее бормотанию. «Нелли, девочка, погубил ты ее! Это ты ее погубил! Я все видела, все!» «Что я сделал?» — спросила я грубым голосом, стараясь, чтобы он был похож на мужской. «Задушил ее! Это ты ее задушил! А он просто смотрел, стоял и смотрел!» «Кто смотрел?» Верда моргнула и перевела на меня удивленный взгляд. «Кто?» «Ты сказала, кто-то стоял и смотрел. Кто это был?» «Что?» «Так, все!» — выдохнул Римас и прошлепал по воде к старушке. Поставил ящик с настойками на печь, единственное, что уцелело в этой комнате, и склонился над Вердой. «Бредит?» — спросила я у Римаса, задумчиво хмурясь. «Кто смотрел, как Альфред душит Нелли? Кто такая Нелли?» «Ларина мать», — бросил Римас и отвернулся к ящику. Я успела увидеть, как задрожали его губы, и глаза наполнились слезами. Альфред сказал, что умерла она во сне, мол, проблемы с сердцем были. «Ты веришь, Верди?» «Верю. Я ее сутки поил сывороткой правды. Стоило дождаться, когда пройдет действие зелья, которое дал ей Альфред. Но не хватило терпения. Но теперь-то мы узнали, что требуется. Пора лечить. Мужичок с силой сжал челюсти старушки и одним махом влил ей в рот темно-синюю жидкость. Верда захрипела, закашлялась, задергалась, но вдруг замерла и, еще шире распахнув глаза, шумно вздохнула. «Поспит, ей станет лучше», — сказал Римас. «Позови-ка Марка, я один ее до кровати не дотащу». Я бросилась на улицу. Марк успокаивал плачущую Лару тем, что мастерил животных из подручных средств. Листиков, травы, веточек и комков глины. «Марк, помоги Римасу», — бросила я, занимая его место. Животных из ничего делать не умела, но улыбнулась девочке, и она улыбнулась в ответ. Пока Марк и Римас устраняли потоп и разруху, мы с Ларой были во дворе. «Курочек надо забрать», — всхлипнула девочка, потом вытерла мокрые щеки. «Как они без нас будут жить?» «Заберем», — пообещала я. «Сегодня же сходим за ними». «А что бабка Верда делала? Почему она драться хотела?» «Бабушка Верда больна. Дядя Римас ее вылечит, и она снова станет милой, доброй старушкой». «Правда?» — воскликнула Лара. «А дядя Римас сможет и моего папу сделать милым и добрым?» Я замерла и перевела взгляд с глиняного зайца на ребенка. В глазах девочки появилась надежда, пальчики комкали ткань юбки. Лара ждала от меня ответа, а я не знала, что сказать. «Нет, малыш, дядя Римас может сделать добрым только того, кто всегда таким был, понимаешь? Но Верда всегда была злая!» Надежда в голубых глазах погасла. «Она била собаку, я видела это! Ругалась с Марком и с его мамой тоже ругалась. А еще она запрещала мне заходить к ней во двор, когда папа отправлял меня за ягодами в обмен на творог». «А-а-а!» — только и смогла вымолвить я, хмыкнув. «Значит, нет никакого шанса на то, что Верда на самом деле милейшая старушка, какими они обычно бывают. Римас и Марк слишком долго возились в доме, так что я не стала дожидаться их. Мы отправились за последним, что было нашим в старом Ларином доме – курами. Забрать их не составило труда. Мистер и миссис Денвиш только выглянули в окно, когда мы вытаскивали из сарая две больших клетки и моток веревки, и потеряли интерес. Лара прогоняла птиц из курятника, те с кудахтаньем бросались от нее прочь и попадали в клетку. После чего к клеткам были привязаны веревки, чтобы мы могли тащить их волоком. Я поставила одну клетку на другую, попросила Лару придержать сзади, чтобы она не упала, и уже собиралась уходить, как из открытого окна донесся голос Алейны. Любопытство заставило меня остановиться и прислушаться. «Ты обещал мне!» Голосом полным страдания сказала Алейна. «Обещал, помнишь, что мы здесь ненадолго, что как только найдем месторождение, сразу уедем. Я не хочу жить в этой глуши, Жорж!» «Ты же видишь, что все не так просто, как рассказывал Альфред. Мы не можем начать работы до того, пока последний человек не уедет отсюда. Лишняя шумиха ни к чему, сама знаешь». «Да что они поймут, эти деревенские лопухи?» Фыркнула Алейна, и послышался звон бокалов. Чпокнула пробка, в хрусталь полился шипучий напиток. «Мы ведь сможем сказать, что роем котлованы для домов, разве нет? Мол, у каждого будет свой погреб». «Дорогая, я не хочу сейчас это обсуждать. Я тебе обещал, что мы уедем сразу, как только все будет готово. Но ни слова не говорил о том, когда это будет. Нам сказочно повезло, что Альфред оказался таким запуганным, что ли, и согласился всего на 20% прибыли. Но если мы уедем сейчас, наша договоренность потеряет силу. Кто знает, на что способен этот человек, если он найдет ресурсы на добычу и займется этим первый, то забрать землю мы сможем только войной. А война, как ты понимаешь, привлечет внимание правительства». «А не кажется ли тебе, моя любовь, что Альфред обвел нас вокруг пальца? Разве мог он так просто отказаться от того, что находилось буквально у него под ногами?» «Как я уже сказал, у него нет ни знаний, ни ресурсов. Альфред просто не понимает, что со всем этим делать. Даже ученые-мужи только-только начали осознавать, как использовать это в быту, и на производствах!» Хлопнула форточка. Алейна и Жорж закрыли окно, и я перестала слышать, о чем они говорят. Растерянно обернулась на Лару, которая все еще стояла и послушно придерживала клетку. «Идем!» — кивнула я ей. Дотащить куриц оказалось делом нелегким, но я шагала машинально, все время думая о том, что услышала. Из разговора Денвишей мне не было понятно ровным счетом ничего, кроме того, что базы отдыха в Дворецком не будет. Альфред был напуган, по словам Жоржа, и оно понятно, он испугался палача, как и я. Сбежал, но чтобы не оставлять нечто ценное на территории своей фермы, продал ее и попросил 20% от того, что Денвиши найдут на этой земле. Но что? Что такого можно найти в земле, чему ученые ищут применение в быту? Мне пришлось отложить эти размышления на некоторое время и заняться обустройством куриц на основном месте. Лара помогла мне установить клетки во дворе, сама накормила и напоила птиц, а я в это время отправилась в дом. Марк уже ушел, и Римас наводил порядок на кухне. В угол летели обломки мебели, мокрые тряпки, мусор. Каждую щепку мужичок провожал взглядом полным страдания. Но заметил меня у двери и повеселел. «Думаю, выставить Верди счет», — хихикнул он, отправляя ножку табурета в гору хлама. «Хотя, что уж, я сам виноват. Надо же мне было забыть привязать старуху. Настойка, что была в ее крови, и сыворотка правды смешались и дали такой эффект». Римас вытер руки о штаны и тяжело вздохнул. «Ну, а у тебя что? Выглядишь, будто Зелигена вживую встретила». Я дословно пересказала старости все, что узнала из разговора Денвишей. Римас, как и ожидалось, тоже ничего не понял. «Золотые месторождения под деревней, что ли?» — хмыкнул он задумчиво. «Да нет, не может этого быть. Когда началась добыча золота, каждый метр земли был проверен, и в Дворецком его не было. Драгоценные камни тоже добывают чаще всего в горах. Железо, серебро, медь». Мужичок сел прямо на пол и продолжил перечислять все то, что человечество научилось добывать за последние 300 лет. Ничего из этого в Дворецком не было и быть не могло. «Ты уверена, что они точно не собираются строить тут базу отдыха?» «Уверена», — кивнула я. Алейна достаточно ясно предложила своему мужу сказать жителям, что котлованы нужны якобы для погребов. На самом деле никакие дома они тут строить не будут, но выруют ямы. Вот только зачем? Я видела, как добывают железо. Однажды мне довелось побывать в одной из шахт Синегерских гор. Там вся территория добычи полезного ископаемого огорожена и охраняется. Сюда же Денвиши привезли совсем немного рабочих. Я их не встретила, но заметила у дома всего 4 экипажа. «Если они собираются добывать что-то на глубине, то им нужна хотя бы 1000 работников», — пробормотал Римас. «Но если в первом пласте земли, то ты точно ничего больше не слышала?» «Только то, что добыча этого чего-то неизвестного нам совсем скоро начнется повсюду. Недословно, но мне показалось именно так. Денвиши обсуждали, что над этим работают ученые, и что ресурс будет использоваться в быту». «Каждое ископаемое используется в быту и производстве», — хмуро отозвался Римас. «Ладно, нам все равно не понять, зачем они сюда приехали, пока не увидим своими глазами. Но дом я им не отдам. Меня отсюда вынесут только мертвым». «Боюсь, что эти твои слова Денвиши воспримут буквально». «Думаешь, убьют?» «Думаю, подстроят все так, что ты сам захочешь уйти». «Помимо меня здесь еще половина деревни остается, раз документы не подписали. Да, и с теми, кто продал дома, можно поговорить. Но сейчас не до этого. Стол нужно доделать, а то нам есть не на чем. Еще табуретки новые сколотить. Дел по горло. А ты давай, пойди-ка и натопи баню. Нам нужно помыться, да от Верды уже начинает пахнуть». Я послушно покинула дом. Лара заканчивала кормление курицы и, завидев меня, помахала рукой. «А рябушка яйцо снесла!» — крикнула она. «Смотри!» В одной из клеток и впрямь лежало белое в коричневую крапинку яйцо. Я, глядя на него, задумалась. А что нам делать зимой? Если сейчас я каким-то чудом смогу прокормить себя и ребенка, то к зиме необходимо подготовиться. Насушить ягод и грибов, заготовить овощей, молочных продуктов и мяса. Но как это сделать, имея только дюжину куриц, корову и старую овечку? Никогда не могла похвастаться способностями к многозадачности, и теперь, когда на меня свалилось сразу столько всего, я рисковала сдаться. Денвиши, которые ни перед чем не остановятся, лишь бы прибрать к рукам всю деревню. Карен, жить рядом с которым все равно, что на пороховой бочке. Отсутствие собственного дома и продуктов окончательно добивали, и только каким-то усилием воли я заставляла себя поверить в то, что все будет хорошо. Главное делать все по порядку, и первым в списке дел была баня. Лара помогла мне натаскать воды из колодца в бак, расколоть несколько поленьев на щепки, и мы вместе натопили баньку до комфортной температуры. К этому моменту солнце спряталось за горизонт, и почерневшее небо заволокло серой дымкой. Римас вытащил из дома лампу на длинном проводе и подвесил ее на дверь. Во дворе стало куда светлее, и тропинка до бани хорошо освещалась. В предбаннике можно было раздеться, повесить вещи на крючок. Небольшая комнатка оказалась довольно просторной и комфортной для двоих. В самой бане находилась печь с резервуаром для горячей воды, бочка с холодной водой, а на полке лежали таз и ковш. Помыться с Ларой много времени не заняло, и уже совсем скоро мы, распаренные и довольные, вернулись в дом. Девочка отправилась спать, а мне предстояло самое сложное – искупать Верду. «Я не смогу с вами пойти», – сказал Римас. «Сама понимаешь, почему?» «Конечно», – согласилась я. «Думаю, я справлюсь с ней». Из комнаты, где жила Верда, донеслось недовольное ворчание. Римас вывел старушку на кухню. Та стеклянным взглядом окинула комнату, но промолчала. Верда все еще не осознавала, где находится, но хотя бы перестала буянить. Римас помог мне довести ее до бани и даже усадить на полок. И потом сразу ушел. Я раздела старушку, и та вдруг сжалась, закрылась. «Вам нужно помыться», — сказала я без особого энтузиазма. «Не то, чтобы я хотела заниматься этим после всего, что Верда мне сделала, но и бросить несчастную не могла». Налила в таз горячей воды, разбавила ее холодной. Верда безумно смотрела на дверь, прикрываясь руками. Дряблая кожа висела на костях, кое-где виднелись синяки. Да и неудивительно, что Верда покалечилась, пока фиалка тащила ее по всей деревне. Переломов не было, и то хорошо. Мой взгляд упал на мою правую руку. Синяк все еще не прошел, но боли не было. Пальцы двигались, как положено, но ссадина и фиолетово-желтое пятно не давали мне забыть, что я натворила. Каждый раз, когда смотрела на руку, мыслями возвращалась в прошлое, в дом на окраине Деймоса, где, наверное, до сих пор лежит тело моего мужа. «Он же смотрел!» — вдруг сказала Верда, и я вскинула голову. «Смотрел! Ничего не сделал!» «Кто смотрел, Верда?» — старушка подняла на меня взгляд. «Он!» «Кто он?» «Он не дает мне уехать, не дает! И лошадь свою заморил, чтоб я не смогла!» Верда принялась раскачиваться на месте, того и гляди упадет. Пришлось придержать старушку и в это же время начать ее мыть. Полила воды на спутанные седые волосы, вспенила на них мыло и смыла. Все это время Верда раскачивалась и бормотала, что он заморил лошадь. Ничуть не легче стало. Надо сказать, что уже вырисовывалась хоть какая-то картина произошедшего. Альфред душил Нелли ночью, и в то же время рядом кто-то стоял и смотрел, как Нелли задыхается. Верда все это видела. Альфред узнал об этом и свел старушку с ума. А старушка, в свою очередь, пыталась взять чью-то лошадь, чтобы уехать. Уехать куда и зачем, непонятно. Но если поразмыслить, то можно решить, что Верда хотела сбежать из деревни. Может быть, И мою фиалку она хотела украсть с той же целью. «А зачем вам фиалка?» — спросила я, растирая мочалкой спину старушки. Ответа не ждала, но он прозвучал. «Уехать! Я должна уехать! Он убьет меня! Убьет!» «Кто он?» Верда снова не сказала, и я решила просто называть имена людей, которых успела узнать в дворецком. «Карен!» — старушка промолчала. Я хмыкнула и начала перечислять. «Римас, Жорж, Марк, Джерри, Мирон?» Как только я произнесла имя кузнеца, Верда вздрогнула. Решив, что мне показалось, я повторила. «Мирон смотрел, как Альфред душил Нелли?» Старушка уставилась на меня испуганным взглядом. Я больше не стала ничего спрашивать. И так все понятно. Быстро домыла Верду, сама же ее вытерла и одела, а потом под локоть увела в дом. Кажется, она начала приходить в себя, а жаркая баня еще более благотворно повлияла на процесс выздоровления. Лара уже спала. Римас уложил Верду в кровать и выпоил ей очередную порцию настойки. Вечерний чай нам со старостой пришлось пить на улице под навесом, так как только там была уцелевшая мебель. В ярком свете лампы тучи кружились мошки, стремясь к губительному для них теплу. Я с грустью наблюдала за ними, пока Римас заваривал чай и разливал его по чашкам. «Сумасшедший денек!» — хмыкнул он с кряхтением, располагаясь на скамейке. «Верда разговорилась», — сообщила я, отпив чай. «Если точнее, то мне хитростью удалось узнать, что участником преступления оказался кузнец Мирон». «Не удивлен», — покачал головой Римас. «Эти двое, Альфред да Мирон, друзья, не разлей вода. Ну что плохого им сделала Нелли? Женой она была послушной, матерью хорошей». «Но ребенка родила не от мужа», — заметила я. «Нет в том ее вины». Глаза Римаса потускнели. Беда с ней приключилась. «Но рассказать о ней все равно, что навсегда настроить баб деревенских против себя». Так и молчала Нелли. А Альфреду сама поди рассказала, не выдержала. «Насилие?» — дрогнувшим голосом спросила я. «Ты уж только никому не говори, Амбер. Пусть хоть память о Нелли останется чистой. Деревенские ее уж очень любили за чуткое сердце, да слово доброе. Она ж к детям чужим как к родным относилась. Старикам помогала, да голодных кормила. А вот не знаешь, как голодно бывает зимой тем, кто летом сидел сложа руки. Так Нелли всем помогала, кормила, да к огню пускала. А узнай они, что Ларка дочь насильника приезжего, плеваться станут. Да и Ларе жизни здесь не будет. Кто знает, кем был ее настоящий отец. Его видели мельком. Да я имел неосторожность поговорить недолго, когда к Нелли пришел. Он у ее дома был? Приютила она его зимой. Говорит, потерялся. Дороги замело, из-за пурги дальше носа ничего не видно. Альфред тогда в городе застрял. Вернуться вовремя не смог, и Нелли вдвоем с этим приезжим была. Не знаю я правды, но верю ей. Сказала, что снасильничал. Значит, так оно и было. Я могла только молча хлопать глазами, не найдя в себе сил спросить, а точно ли Нелли была жертвой. Но Римас объяснил сам. Прибежала она ко мне в ту ночь, плакала, сказала, что только мне секрет может доверить. И что страшно ей дома оставаться, мол, случилась беда вот такая. Я ее спать уложил. Дом на замок запер и отправился на ферму, но там уже никого не было. Думал, поймаю гада, да задушу голыми руками. Но тот исчез, будто растворился. Пурга закончилась сразу с его уходом, и Альфред через неделю вернулся. А через 3 месяца Нелли пришла с новостью. Беременна. Но, может быть, Лара все-таки дочь не насильника? Не может быть. Похожа она на того мужика и глазами, и цветом волос. Альфред думал, что Лара в бабку его пошла, да только я-то видел того приезжего. Отец ее белыми, как снег, волосами, мертвенно-бледным лицом, бескровными губами и глазами синими, как сапфиры. Говорю тебе, как две капли воды они похожи. Разве что Ларка взяла немного красок от внешности матери. Не знаю только, зачем Нелли все Альфреду рассказала. Не хотела жить во лжи, предположила я. Скорее всего, так и есть. Прошлое страшно мучило ее и, видимо, домучило. Не выдержала она. Римас пожелал мне добрых снов и ушел. А я еще долго сидела на скамейке и пила остывший чай. Переваривала все, что узнала, и со смешком вспоминала рассказ матери о господах зимы, которые в каждом поселении оставляли своих детей. Сказок и легенд по миру ходило много, но никто и никогда на самом деле не встречал никого, о ком рассказывали странники и писатели. Оборотни, кикиморы, водяные, зелигены. Они же духи тайги, господа зимы и множество других существ. Кому-то очень хотелось верить в них, и тогда целые экспедиции направлялись в места, где кто-то замечал нечто странное. Однажды, много веков назад, неприметный и далекий городок Глейворк стал местом съезда ученых со всего мира. Те приезжали туда в поисках ответов на свои вопросы, но уезжали ни с чем. А совсем недавно Глейворк стал туристическим местом. Теперь туда может приехать любой желающий. Поселиться в чудесной гостинице на окраине тайги и пойти на экскурсию по мистическим местам. Места, разумеется, оказывались никакими не мистическими, так что я была в полной уверенности, что все сказочные существа не более чем выдумка. Но все равно что-то заставило меня думать о словах Римаса. О пурге, которая внезапно закончилась с уходом преступника, и о бедной незнакомой мне женщине Нелли, чья жизнь оборвалась так внезапно только потому, что ее добротой кто-то воспользовался. Но больше всего я думала про Альфреда и Мирона, а еще о Карене. По-хорошему, мне стоило бы пойти к нему и рассказать все, что узнала от Верды. Если я уже начала осознавать, что не виновата в смерти мужа, хоть и распространяться об этом не стоит, то Альфред должен понести заслуженное наказание. Я отставила чашку, поднялась со скамейки и ладошками разгладила юбку. Не знаю, откуда во мне нашли силы, но твердой походкой вышла за ворота и направилась прямиком к дому палача.